Глава седьмая. Судя по карте, владычица закинула меня в самое сердце Барикстада. В серединку, только попала не в горы, а в заросшую ельником низину. Снега здесь уже навалило чуть ли не по пояс. Похоже, специально целилась, чтобы не ушибся. Великий змей, дракон моря, защитник. Уж не знаю, как все это было связано со мной и связано ли вообще, но Хель обеспечила мне мягкое приземление. Уже немало, но дальше сам. Хозяин! Я не успел и дернуться. Огромная черная туша с тихим урчанием толкнула меня лапами в грудь, опрокидывая обратно в сугроб, из которого я только что выбрался. Хиз вдавливал меня в снег всем весом и вылизывал мое лицо длинным и мокрым шершавым языком. Как самая обыкновенная собака. Похоже, фамильяр уже понемногу забывал о своей истинной сущности. Я кое-как освободил руки и потрепал здоровенного волчару по мохнатой холке. Что уж там, я тоже был рад его видеть. Первого друга, что встретил меня с того света. И, возможно, единственного. Кто, кроме создания, способного сбежать в мир духов, мог уцелеть после резни, которую устроили в длинном доме предатели и волки Севера? И кому из выживших я теперь могу доверять? Из игроков уж точно никому. Даже Славка слил меня. Пусть и не подозревая, зачем все это было нужно, но слил. И сольет снова. Павел Викторович и дядька купили лояльность волков с потрохами. И глупо надеяться, что хоть один из них теперь станет мне помогать. Неписи или погибли, или в плену. И никто из них не сможет отстучать мне в игровой чат хоть что-нибудь. Проклятье! Я один среди снегов и бездорожья, вокруг горы, из одежды какая-то рванина и дырявые сапоги, плюс посох Гримнера, плюс Хиз. Так себе расклад против целого воинства, в котором топы превосходят меня по уровню чуть ли не втрое. Да уж. Допустим, чистилище и суд у Хель я проскочил нахрапом, на морально-волевых. А дальше-то что? Каков план? И как сражаться в одиночку? Или не в одиночку? Оставался еще один человек, который мог бы... Нет, конечно, не собрать войско, но хотя бы разузнать что-то для меня. Не самый лучший вариант и совсем ненадежный, но единственный. Вздохнув, я развернул игровой чат. Антер, лично Катарина. Кать, ты тут? Я не слишком-то надеялся на быстрый ответ. На красной свадьбе Кати не было, но ее вполне могли убить и позже. И тогда она или до сих пор блуждает по чистилищу, или разлогинилась к йотуновой бабушке. А может быть... Катарина, лично Антер. Антон, Антон, это ты? Что случилось? Антер, лично Катарина. Неприятности. Где ты? Катарина, лично Антер. В Барикстаде. Ты знаешь, что тут творится? Антер, лично Катарина. К сожалению, да. Нас предали. Как ты? Тебя не поймали? Катарина, лично Антер. Нет, я умею быть незаметной, когда нужно. Это точно. Раз уж никто не отправил ее в общий костер. Впрочем, так ли сложно спрятаться хрупкой женщине, пусть и явно не местной наружности? Сменить мантию гидьи на что-то попроще, прикрыть лицо, и все. Вполне достаточно, чтобы удрать из города до того, как волки и люди черного копья устроят полноценную зачистку, добивая всех, кого прикажут. Но за Катю я почти не беспокоился. Уж кто-кто, а она умеет прятаться ничуть не хуже заправского шпиона. И раз уж у нее нашлось кольцо Эйр, щедрый дядюшка Романов вполне мог каким-то образом отсыпать ей и какую-нибудь мантию-невидимку. Катарина, лично Антер. Антон, ты здесь? Что с тобой случилось? Антер, лично Катарина. Кажется, это называется окончательная смерть. Катарина, лично Антар. Антон, это не смешно. Где ты? И где осколок? Ну, хоть про меня спросила в первую очередь. Тронут. Но где осколок, все равно не скажу. Антар, лично Катарина. Кать, меня убили. В смысле, совсем. Катарина, лично Антар. Это я поняла. Так ты где? Антар, лично Катарина. Далеко, мягко говоря. Пусть поломает голову. Хель по блату вытянула мне из колоды мироздания козырь, который не получал еще никто, и даже всемогущий Павел Викторович не может знать, что я снова здесь, на баре, кстати. Пока не может. Антар, лично Катарина. Что с остальными? Ты видела, кто-нибудь жив? Катарина, лично Антар. Я не знаю. Пленников держат в длинном доме. Могу попробовать узнать. Антар, лично Катарина. Только не высовывайся. Ты мои глаза и уши. Не рискуй. Катарина, лично Антар. Толку-то? Я монахиня, а не нагибатор. Я хотел написать еще что-нибудь умное и непременно полезное, но меня бесцеремонно прервали. «Люди, близко!» «Йотуновы кости!» Я одним махом свернул чат. «Сколько? Кто?» «Не один, мало. Чужие. Железо. Плохой запах». «Мало — это сколько?» С арифметикой Хис по понятным причинам не дружил, так что его «не один» вполне могло оказаться и отрядом из десятков воинов. Железо, мечи и кольчуги. Чужие, кто-то из людей Ульвара. Всех моих хирдманов Хис без труда определил бы по запаху. Впрочем, если к нам приближался кто-то из предателей... «Прячься!» — одними губами прошептал я. «Наблюдай, не трогай!» Прятаться Хис умел бесподобно. Просто растворялся в воздухе, ныряя в родной мир духов. Я же таким умением пока что не обладал и просто зарылся поглубже в ели, стараясь не стряхнуть с ветвей снег. В таких сугробах следы выдадут меня сразу. Здесь явно никто не ходил уже несколько дней, если не с самого начала зимы. Воины, похоже, думали точно так же. Один из них выругался, провалившись чуть ли не по колено, и остальные тут же подхватили. Костерили, на чем свет стоит, какого-то Свена, ярла и, чуть тише, даже самого конунга Черное Копье. Похоже, тот решил не только захватить поселение, но и прочесать весь Барикстад. Разумно. Нет ничего хуже, чем оставить за спиной хотя бы десяток верных слуг убитого врага. Трое. Пятый уровень, седьмой и двенадцатый. Имея я свою броню и звезду Сааведры, разобрался бы за полминуты. Но в рубище и с одной только палкой? Не лучше ли отсидеться в укрытии? С другой стороны, кролики — это не только ценный, в смысле лучшей возможности разжиться не только разведданными, но и оружием и доспехами поприличнее, чем... Йотуновы кости! Да что угодно будет поприличнее, чем моя дерюга с сапогами, которые активно просили каши еще в чистилище. Замерзшие ноги тут же напомнили о себе. И будто бы сами вынесли меня навстречу рейдерам. Рейнджерам, разведчикам или просто головорезам с черными щитами. «Кто ты такой, Хель, тебя забери?» — проворчал самый старший, здоровяк в кольчуге, хватаясь за меч. «Уже забрала?» — я пожал плечами. «И вернула. Кстати, можешь называть меня Ярл». Сугроб под моими ногами буквально взорвался. Белоснежная шапка взметнулась вверх, раскидывая во все стороны влажные хлопья. Но обратно опускаться не спешила. Время послушно размазалось, а все трое хирдманов Черного Копья разом превратились в беспомощных увольней, медленных и неуклюжих. Самый опасный, 12 уровня, даже не успел до конца вытащить из ножен меч. Я остался без нормального оружия, доспехов и осколков светоча, но умение ускоряться и зов ярла никуда не делись. А с десяткой с лишним силы даже обычная палка превращается в весомый аргумент. Посох Гримнера врезался здоровяку прямо в беззащитную шею. Хруст лопающихся костей еще отдавался в пальцах, сжимавших оружие, а я уже разворачивался ко второму противнику. Третьего, самого чахлого, взял на себя Хиз. Судя по хлещущей во все стороны из разорванного горла кровище, оттуда мне бояться уже нечего. Остался последний. «Нет!» Семиуровневый пацан с едва прорезавшейся щетиной отшвырнул топор и упал на колени. «Пощади!» Я еле успел отвести посох, уже готовившийся превратить лицо парнишки в кровавое месиво, и удар пришелся в плечо. Хирдман тут же взвыл и скорчился в снегу, закрывая голову руками. «Что ты здесь делаешь?» — рявкнул я. «Исполняю волю конунга!» Пацан опасливо покосился на посох. «Он приказал отыскать всех, кто лишен смерти, а не склоняться перед ним, или он отрубит им головы, а тела сожжет!» «Логично и ожидаемо. Прочесать остров, изловить всех подозрительных типов». «Что сделают с пленниками?» — спросил я. «Их много? Кого ты видел?» «Я не знаю». «Отвечай!» Посох врезался парнишке в живот. «Рагнар, ярл жив!» — завопил он. «Остальных я не знаю, клянусь богами!» «Вот как! И зачем черное копье оставил в живых сына конунга? Уж кого-кого, а Рагнара бы я на его месте прирезал в первую очередь. Впрочем, не следует недооценивать хитрого самозванца. Один раз я за это уже поплатился». «Пощади!» Снова захныкал мой пленник. «Клянусь богами, я больше ничего не знаю! Ты дашь мне уйти?» «Дам. Ты уйдешь туда, откуда я вернулся». Я шагнул в сторону и вытащил из ножен меч одного из убитых. «Но тебе там вряд ли понравится».